Тем временем сражение начало набирать обороты. Голем стал быстрее и непредсказуемее. Один раз достала Стифи, и та вывихнула руку, после чего чуть не прибила Саула. Лишь благодаря Лене он избежал травмы. «Тифа, уходи, только Саул и Док остаются, остальные уходят», — приказал король, но осталась Лена, которая парила и была недоступна для голема. Она прикрывала. Король же, используя траекторию полета, чтобы ускорить свое восприятие времени, избегал всех ударов хранителя сокровищ и бил по ноге. Голем почти перестал обращать внимание на двух воинов, которые лупили его со спины, но при этом становился быстрее. Даже цвет кристалла сменился на красный. «Ра-а-а!» — закричал немолодой четырехрукий воин, обрушивая свои топоры. Один из них уже сломался, а остальные три затупились, и вскоре их лезвие лопнет. Но воин использовал всю свою силу и скорость. Саул же орудовал кошачьим двуручным мечом. Это оружие, созданное Ольгом с командой и поддержкой Кайлы, могло воспламеняться. Но против голема огонь был бесполезен. Однако C-ранг оружия позволял наносить урон, хоть и небольшой, почти, прокричал Артем, ощущая жар, исходящий от голема. Однако у короля уже отваливались руки и ноги от усталости. Он с такой скоростью бьет и уклоняется, что организм уже не выдерживает. И вдруг откуда-то слева прилетает бревно. Оно ударилось о плечо голема, и тот пошатнулся. Король отскочил назад и, скинув с себя шлем, закинул в рот монеты, чтобы взбодриться. И вдруг еще бревно, а за ним сразу три. «Молодец!» — выкрикнул король и, надев шлем, бросился на гиганта. Используя пространственный шаг, Артем избежал кулака и, оказавшись почти в упор к голему, со всей силы вонзил копье в кристаллическую ногу, и она лопнула, а с ней и лопнул голем, рассыпавшись грудой кристаллов. Наконец-то, простонал парень и упал на задницу. «И это мы существенно опустились», — рассмеялся король. «Внимание! Хранитель сокровищ повержен. Получите свою награду, иначе через 1 час и 30 минут она исчезнет. Давай сундук», — приказал Артем и кинул взгляд на Лену, которая и метала бревна. «Спасибо», — так кивнула и подошла к сундуку, который появился перед королем, причем весьма большим. Под взглядами трех мужчин, каждый из которых даже встать не мог от перенапряжения, девушка открыла сундук и залезла в него с головой. Лишь аппетитная попка выглядывала и красивые ножки. Лена ковырялась полминуты, после чего вылезла и метнула королю две карточки. Топор великана Нин, ранг А. Данное оружие изготовлено рабами великана Нин, который захватил лучших кузнецов и ремесленников ныне павшего королевства Горм. Находясь под угрозой смерти, мастера создали настоящий шедевр, с помощью которого великан причинил еще больше боли и страданий. Имеет один активный навык – гигантизм, и один пассивный – насыщение болью. Артем активировал карточку, и ему в руки упал трехметровый массивный топор, очень похожий на секиру, только лезвие массивнее, и топор полностью сделан из черного металла. Пассивный навык предмета – насыщение болью. Каждый раз, когда вы причиняете противнику боль, ваши физические характеристики временно немного увеличиваются. Активный навык предмета «Гигантизм» позволяет вам вырасти до гиганта. Чем меньше разница, тем меньше сил тратится на поддержку формы. Внимание! Не может быть активирован при каком-либо изменении физической формы. «Неплохо», — закивал король и, схватив топор двумя руками, так как он был невероятно тяжелым, бросил его Саулу с Доком, дабы почитали описание. Однако Артем уже решил, что топор достанется Чову, как лидеру Норв. Далее же, чертеж комплекта снаряжения палач, ранг С, общий бонус к характеристикам, плюс 16 к силе, плюс 10 к ловкости, плюс 12 к выносливости, плюс 12 к живучести. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта, активные навыки, укрепление, стена щитов, описание, отключено, ХМ, а неплохо, очень даже неплохо. Артем подошел к сундуку, но там остались лишь монеты, 2000 монет, а также 1000 монет была получена при убийстве хранителя сокровищ. А еще король хотел собрать кристаллы, из которых состоял голем, но сил на это уже не оставалось, так что этим займутся другие. Также Артем успел приметить, что кристаллы, на которые развалился голем, имели примерно одинаковый размер и форму. Оставив добычу, Артем направился к полевому госпиталю и, увидев Чова, кинул ему трехметровый топор. «Лови!» — выкрикнул король. Чов, конечно же, поймал топор, а после того, как прочитал описание, открыл рот и не смог закрыть. Артем же вернулся в королевство и первым делом погрузился в купальню. Однако не прошло и минуты, как в воду погрузилась красивая ножка цвета меди, а за ней вторая. «Ваше Величество», глаза Миры сияли от восторга, «я уже видела чертеж, это волшебно». Красивая девушка прильнула к мужчине и, схватив его руку, прижала к своей пусть и скромной, но красивой груди. Правда, сил у короля совершенно не было, впрочем, ничего такого Мира и не предлагала, лишь массаж, от которого лишь дурак откажется. Артем таким, конечно же, не был. Оружие ранга Б и выше, ну это огромная редкость, бывает их продают на окраинах, однако чаще всего сразу везут в центр, там и народ богаче, и воины, частое явление, объясняла девушка, массируя спину и плечи короля. Когда имеешь четыре руки, массаж получается вдвое лучше. Ясно, значит, в феодах шанс что-то найти крайне мал, или цена будет такая, что я разорюсь, вздохнул король, лежащий перед бассейном в купальне. Тут я не уверена, но можно попросить Дырка добыть. Хаем, возможно, да, думаю, ты права. Попрошу его, он, договорить король не успел, так как его перевернули на спину, но вместо массажа Мира принялась за кое-что не менее приятное. Все же недаром наложницам дается бесплатный навык постельное мастерство. Поэтому король просто лежал и получал удовольствие, наблюдая за движениями головы златовласой красавицы. Но вдруг в купальню влетела Лена. «Нет, не ревную», с обидой в голосе ответила та на мысли короля. «Тоже массаж хочу». Она быстро разделась и плюхнулась в воду, чтобы расслабиться. «Мифутку», сказала Мира с занятым ртом. А когда Артем окончательно размяк и расслабился, четырехрукая принялась за сереброволосую. Заодно втроем обсудили дальнейшие планы. «Мне нравится спасти рабов, чтобы сделать их верноподданными», закивала Мира, не отвлекаясь от массажа. «Осталось попасть в Африку и от повстанцев отбиться». Артем приподнялся и потянулся. После энергетической купальни и массажа он словно ожил. Ох, блин, сколько времени. На земле уже приближалось утро. По крайней мере в Колымске. Так что вскоре король и его красавицы оказались в постели и проспали все, что можно и нельзя. Потому что осколок уже был полностью опустошен, как от дерева, так и всего ценного. А новых никто не поймал. Также прилетали какие-то птицы-монстры, но их перестреляли из автоматов. После чего выяснилось, что один из гропи, занимающихся ремонтом корабля, так напился, что скатился с острова и упал в мертвое море. Оставила без присмотра на пару часов, простонала Мира, выслушав доклад. Король также недоумевал, а докладывалась одна из гропи, а также Кайла. Гропи получили много монет на руки после защиты Колымска, объяснила Кайла. Поэтому они не просыхают, тратят деньги. Королевство, к слову, уже получило 350 монет за обмен монет на металлические деньги, добавила Кристина. Королевский казначей, нет бы становиться сильнее, они все пропивают, вздохнул король. В межмирье не принято тратить монеты на свое усиление, возразила Лена. Монеты – это жизнь. Правда, Грапи тратит их на алкоголь, она задумалась, да и все призадумались. Кажется, пора заняться внутренней экономикой, вздохнул король и посмотрел на женщин. Нас пока мало, но чем больше будет людей, тем сложнее будет за всеми уследить и понизится эффективность труда. А вот денежные массы, наоборот, увеличатся. Поэтому нужно уже сейчас начать заниматься экономикой королевства. Потом уже будет поздно. А еще, раз уж люди просто копят монеты, то давайте сделаем банк, где безопасно хранить деньги. Так они будут всегда в работе. Оживилась Кристина, на что король кивнул, и люди продолжили обсуждение будущего королевства. А обсудить было что? Глава 4. Колымск. После нападения чудовищ на город временно исполняющий обязанности мэра с содействием губернатора области догадался использовать беженцев для работы, что существенно ускорило строительство стены. Так что около телепортационной арки было оживленно. Этот участок стены практически доделали, и народ перебрасывали на другой. Вижу, все неплохо сложилось. Артем разговаривал с Олесей Петровной, главой беженцев. Причем всех беженцев. Ее наняли на государственную должность, и теперь она имеет полномочия выбивать для беженцев провизию, улучшать условия их жизни и помогает устроиться на работу. Все вашими стараниями, Артем Владимирович. Дай бог, все стабилизируется, улыбнулась женщина. Говорят, возможно, если все пойдет хорошо, военные смогут вернуть некоторые населенные пункты. Вроде сейчас город Куйбышев отбивают у тварей, чтобы заводы запустить. Проще заводы в город перенести и заполнить промышленную зону, возразил король. Хаем, может, так и сделают. Да, думаю, это было бы логичнее. Олеся Петровна, к говорящим людям прибежал парень лет 18 и активно зажестикулировал. Там бригадир вас просит. Срочно. Поняла, сейчас буду, кивнула женщина и повернулась к королю. Простите, работа ждет. Чиновница убежала, а король кинул взгляд на то, как бывшие беженцы и норф тягают тяжести. Камни, бревна и остовы машин, в основном, сгоревших. Все это заносилось в арку. Губернатор исполнил обещание и переговорил с некоторыми людьми, осуществив поставку королю. Тому как раз некуда было девать рублевую наличность. У Артема, благодаря грабежу бандитов, набралось больше сотни миллионов рублей, а камень да древесина стоят не очень много. Особенно обычный камень, которого при землеройных работах добывается немало, а сгоревшие машины просто свозили на свалку Новосибирска. Точнее, там был полигон для утилизации, но эта утилизация не осуществлялась. Сейчас была проблема с запчастями для машин, поэтому все, что можно было спасти, спасали. Оттого большая часть машин для Артема была простым корпусом. Но даже так, это был металл, который так ему нужен. Поэтому уже к вечеру королевство получило судовую верфь. Королевская судовая верфь, уровень 2, сооружение, созданное для эффективного производства всех типов летающих судов. На втором уровне верфи для строительства доступны малые суда и средние суда. Цена, монеты 1000, дерево 200, камень 100, металл 40. Учитывая металл, который был у Артема ранее и то, что получило королевство от множества сожженных машин, ему хватило сразу на два уровня верфи. Выглядела верфь как большой ангар с каменным основанием. Там нашлись 4 грузовых крана, небольшие рельсы для передвижения тяжелых грузов, цистерны с водой, а часть ангара вообще была жилой. Там располагались офисы, комнаты отдыха для работников, плюс столовая и большой склад. Эта верфь походила на верфи середины 19 века. Здесь также имелась кое-какая механизация, которая существенно облегчала работу. Так как все материалы для строительства корабля изготавливались на месте, то здесь имелся небольшой цех для металлообработки, а также цех, где пилилась и обрабатывалась древесина. По словам Нурана, в обычных верфях ничего подобного нет. Там лишь осуществлялась сборка из материалов, которые поставляет королевство. Также стоит упомянуть, что древесина пилилась на специальных промышленных станках, работающие на пару. Соответственно, ради этого в верфи имелся паровой реактор. К счастью, в королевской верфи продавались навыки, начиная с первого уровня. Поэтому король сразу заполнил штат сотрудников новой верфи. А это 40 человек, включая повариху и уборщиков. В итоге в королевстве почти не осталось свободных рук. Даже некоторые воины, когда не заняты охотой или отдыхом, будут работать на верфи. И это плохо. Король планировал построить большое количество малых кораблей, чтобы облегчить добычу и охоту. Чертеж судна «Малый исследователь». Класс. Малое экспедиционное судно. Экипаж. 2-4. Вместимость. Пассажиры. 10. Вместимость. Груз. 20 кубометров. Двигатель. Мономонеты. Описание. Отключено. Но сперва нужно починить один корабль. Артем смотрел, как трофейное судно медленно опускается перед ангаром, который, к слову, расположен на юге города, близ холма. Там много свободного места, и король планировал развить то место до промышленного центра. Мира, стоявшая рядом, не расслышала короля и посмотрела на него. Просто мысли вслух, улыбнулся тот. Думаю, вскоре противник пошлет корабли за нами. Нужно, чтобы это судно успели починить. Тогда мы сможем взять их на абордаж. Следуя из результатов допроса, среди повстанцев немало высокоуровневых воинов. Они потратили много денег, собрав эту экспедицию, ответила Мира. Да, уже знаю. Денег, которые они забрали грабежом и убийством. Артем поморщился. Лена уже рассказала ему, что нашла в головах пленников. И нет, из тюрьмы они вряд ли выйдут. Слишком уж много крови на их руках. Вскоре корабль, который еле-еле летел, и то с помощью магов, был опущен на специальные шасси, которые закатили его в ангар. Там судно отремонтируют куда быстрее и качественнее, чем в поле. После этого Артем посетил кузницу третьего уровня, где вовсю пыхтел Ольг с кузнецами. В мастерской, где установлена печь, была едва выносимая жара, так что король мигом взмок. «Ваше Величество!» Ольг первым заметил короля, но от работы не отвлекался. Зал мастерской же выглядел просторно, а пятеро мужчин лупили по раскаленному листу металла. «Уже успел оценить палача?» – спросил Артем, закончив осмотр. «Да, пока пытаемся повторить сплав и наработать методику, и это невероятно. Данный чертеж дает нам всю информацию о каждом процессе создания. Она будто загружается в голову. Это столь необычно», – удивился король. «Никто из нас никогда не слышал о чертежах», – пожал тот плечами. «Но мы-то, дикари. Может, ваш принц знает что-то, или госпожа Кайла, что-то она давно к нам не заглядывала. КХМ, напомню, что у тебя есть моя мать, и скоро у вас свадьба». «Да я не об этом», – запаниковал тот, «ее магия помогает с пламенем». «Да-да», – покачав головой, Артем вспомнил, какого размера грудь двухметровой женщины-кошки и покинул кузницу. Уже был вечер, так что он поспешил домой. Утром же проконтролировал и оплатил новую партию ресурсов. Оказалось, даже древесины у людей полно. Они стремительно вырубают лес вокруг городов, чтобы сделать зону безопасности. Так что и древесина, и камень, и железо поступали в больших количествах. Люди короля едва успевали таскать это добро, и одновременно с этим зачищалось сразу два небольших осколка. «Слушаю», — Артем собрался было возвращаться в королевство, но зазвонил телефон. «Это Илья Евгеньевич. Я по поводу Африки». Найдя место, где можно присесть, король выслушал губернатора. К удивлению парня, его идею не только одобрили, но и уже начали воплощать в жизнь. Артема попросили завтра приехать в Новосибирск. Оттуда на военном самолете он полетит в Москву, где его попросят продать навыки. После чего Артем полетит в Крым, где самолет заправит и отправит в Египет. Оттуда король отправится в африканскую страну Камерун. «А меня не собьют по пути?» – поинтересовался король. «Это высотная авиация, летающая на высоте в 20 тысяч метров. Полеты на этой высоте пока еще безопасны», – объяснил губернатор, что устроило Артема. Так что он подтвердил свое согласие на эту операцию. Вернувшись в королевство, парень принялся искать осколки с мертвецами, но ничего не нашел. Зато его люди неплохо поохотились и собрали 100 единиц камня. Весь день, собственно, и занимались охотой. Древесину люди пока не трогали. Этого добра хватало и в Колымске. Рабочие день и ночь таскали купленное. В ответ в Колымск люди выносят мешки с газу. Этот необычный овощ пришелся по вкусу людям. Сытный, дешевый и насыщен жизненной силой, отчего газу быстро вошел в рацион системщиков не только города, но и области. Немного даже в Москву отправили. Ремонт корабля шел весьма быстро, что не могло не радовать. Одно огорчало: Артем не мог напасть на средние и большие осколки, так как требовалось держать часть войск на защите арки. Кто знает, что взбредет в голову людям, или тому же адмиралу. Артем не собирался отпускать его, но информации о его местонахождении пока не нашел. Впрочем, сейчас королю было попросту не до главаря преступной организации. Тут королевство под угрозой. Сейчас на врата со стороны королевства направлено несколько пулеметов, а также дежурит Нор в полной экипировке. А в случае нападения из дворца быстро подоспеет подмога. Также Артем опасался возможного нападения, когда тот будет отсутствовать. Но прерывать поток ресурсов было нельзя. Они были жизненно важны королевству. Добыча древесины и камня отнимала много времени. И пусть от камня король пока не отказался, но отказ от древесины позволил охотникам зачищать вдвое больше осколков, а это от 1000 до 2000 монет в день. И вот настал день полета до Москвы. Короля привезли в Новосибирск, вокруг которого также строилась стена, точнее, земляной вал. Но с этим было сложнее. Во-первых, вокруг города целая куча населенных пунктов, и их также приходилось защищать стеной. А, во-вторых, куда ни глянь, поля да фермы. Одно радовало людей: монстров здесь было куда меньше, чем в том же Колымске, вокруг которого в основном леса. Правда, было одно жирное «но» – река Обь. Из нее то и дело лезли чудовища. Однако при этом город выглядел вполне неплохо. Улицы полны людей и машин, да и пригороды, которые укреплялись, выглядели неплохо. А еще Артем заметил рекламные баннеры, призывающие людей на военную службу. Но также имелись баннеры, на которых изображены те убийцы-чудовищ, с которыми Артем встретился в ресторане. Они призывали вступать к ним и стать крутым убийцей-чудовищ. Король с удовольствием взял бы своих женщин, чтобы погулять по этому городу, но сейчас было не до этого, и вскоре он оказался на военном аэропорту, и уже через час отправился в полет, но перед этим продал навыков на 900 монет. Людей интересовали в первую очередь целители, навыки группы «Заряженные». Колымские убийцы чудовищ уже успели по достоинству оценить эти навыки, и пусть комиссия в 10% от 50 монет, это копье, но желающих было очень много, а вот монет у них не очень. Самолет был грузовой и весьма мощный, а еще модернизированный, потому как по бокам были установлены настоящие зенитки. Правда, из-за этого была ограничена высота полета, так как сделали, грубо говоря, на коленке. А еще стрелкам пришлось немало пострелять. Мол, отстреливают всякую гадость летающую, даже если она не особо и мешает самолету. Самолет был загружен в основном ящиками с ингредиентами для ремесла и алхимии. Но также присутствовало 17 гражданских и 20 военных. «А вы, Артем?» «Да», — спросила девушка лет 25, на вид симпатичная. Она сидела напротив Артема, а рядом с ней пухлый мужчина и здоровяк в черном костюме да очках. Король же был в обычной одежде, разве что на шее медальон брони Грифона. Лишь желание, и парень будет облачен в эти красивые белые доспехи с золотыми декоративными элементами. «Да», — ответил тот, отвлекшись от планшета, с помощью которого король наблюдал за аркой и переносом ресурсов. «Я Наталья», — улыбнулась та. «Приятно познакомиться, Наталья», — кивнул парень, которому прям было совсем не до девушек и их болтовни. Ответственность давила, и чем больше была численность королевства, тем выше это давление. «Я подписана на вас, вы – мой герой». Получше этих американских супергероев, Артем посмотрел на нее и, ничего не ответив, вернулся к экрану. «Неужели вы не знаете меня? Я ведь исполнительница хита «Верь мне». К сожалению, у меня совершенно нет и не было времени на музыку. Все свое время приходилось посвящать выживанию. Как и сейчас, король даже не оторвал взгляд от экрана. Вот как, простите, она прикусила губу, а ей менеджер начал недовольно бухтить. Впрочем, был полностью проигнорирован. «А это правда, что вы король?» «Правда», — с раздражением ответил король, и на голове материализовалась корона. Сейчас он выбирал список осколков, которые можно поймать, и выбор был сложный, да и без визуального осмотра тяжело определиться. «Круто, а я всегда мечтала стать принцессой, чтобы за меня бились принцы», — девушка мечтательно вздохнула. «Удочерять не собираюсь, как и брать в королевы». «Ой, да я не про это», — засмущалась та. «Но, честно говоря, такой резкий отказ немного обижает». Артем кинул на нее взгляд и вернулся к планшету. Он решил не связываться с болотом и грибными осколками, выбрав обычный лесной. «Не будьте букой, Артем, вы меня раздражаете», — со злостью ответил король. «Я делом занят, а вы мешаете мне работать». «Ой, простите, я думала, вы там в игрушку играете какую-то». Парень замолчал, не став раздражаться лишний раз, и так весь на стрессе и уже забыл про отдых. Вместо этого он решил проверить, что можно было построить, в смысле новые здания. Королевство все же лишь совсем недавно повысило уровень. Артем, конечно, уже смотрел список, но беглым взглядом. Его интересовал банк, но такого не было. Была контора ростовщика, но оно не подходило, да и вряд ли приведет королевство к процветанию. Скорее, наоборот. Однако одно интересное здание он все же нашел. Дозорная башня, уровень 1. Высокое сооружение, задача которого в контроле территории. Цена: монеты 300, дерево 10, камень 60. Артем построил это сооружение на южном холме и сразу посмотрел на него с помощью планшета. Правда, оценить высоту не удалось, но выглядело оно как каменная башня. Не сказать, что большая, тут главное – высота, а этого по идее хватало. Если улучшить башню, вероятно, будет еще выше и крепче. Это очень пригодится, особенно если выдать дозорным военные бинокли. Закончив, Артем поднял взгляд и увидел любопытную мордашку девушки напротив. «Что-то хорошее произошло?» – спросила та, и в этот момент затарахтели зенитки, отчего девушка перепугалась. «Суки, да сдохните!» — ругался солдат. «Шустрые, мля, дай мне!» Артем отцепил ремни безопасности и подскочил к бойцу, находящегося за специальной конструкцией. «А, ты с дуба рухнул!» «Навыки!» Король выглядел уверенным в себе, поэтому солдат все же решил довериться и отошел. Ну и показал, что делать и куда жать. Правда, там конструкция была проще пареной репы. Активировав траекторию полета, Артем довольно улыбнулся, потому что оно работало и с этой двуствольной зениткой. Перед парнем было стекло, а также резиновая прокладка, через которые просунуты стволы. Там, конечно, были системы охлаждения и что-то непонятное, но Артем старался не смотреть на эту жуть жуткую. Работает, и ладно. Самолет же окружили белые птицы, напоминающие чаек, только размером с крупного орла и мощными лапами. И да, они очень быстро маневрировали и пытались царапать корпус самолета. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 3 ёж. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 4 ёж. Пули короля разили наповал, а движения птиц для него были сильно замедлены. Монстр за монстром разрывались мощными снарядами, и в итоге стая решила отступить. С воплями монстры полетели куда-то наверх. «Офигеть! Парень, да ты крут!» – хохотал солдат. Но вдруг самолет тряхнуло, а потолок слегка погнулся. «Это еще что за херня?» – Артем мысленно выругался. Ему очень не хотелось падать. Пусть он и не пострадает, но потеря времени дорого ему обойдется. И вдруг рядом появляется Лена. Ее тут же отнесло в сторону, но она использовала свою силу и смогла зацепиться. Думала, помру, пробормотала та, держась за сердце. Там здоровяк, она показала наверх. Понял. Сможешь подхватить меня? Да, девушка забросила монетку в рот и уселась на сиденье, быстро застегивая ремни безопасности. А потолок тем временем проминался. Монстр клюнул пару раз его. Благо, броня пока держалась, но ей осталось недолго. Артем, выдохнув, активировал быструю экипировку и облачился в комплект брони «Королевский грифон», перенес в руку копье и, используя пространственный шаг, оказался на крыше самолета и тут же врезался в птицу. Эта громадина лишь в высоту была 3 метра, та удивилась и, цепляясь когтями за корпус самолета, обернулась. Но Артема уже подцепила Лена и держала его ноги приклеенными к корпусу летающей машины, иначе его бы уже унесло. «Кра-а-а!» – выкрикнула птица, которая плевать хотела на встречный ветер. Но из копья вырвались 3 сгустка кислоты, и один попал в пасть птицы, 2 других в шею и крыло. Монстр взвопил и, отцепившись, отлетел от самолета, а король переместился в салон. «Вели, чтобы пилот маневрировал», – приказал Артем, обращаясь к солдату. «А мы его пристрелим». «Да-да». Боец умчался к пилоту, а король вцепился за зенитное орудие, открыв огонь сразу, как появилась огромная птица. Но ей не понравилось, что по ней бьют, и отстала. Тогда самолет сменил курс влево, и птица вновь стала доступна для зенитки. Артем бил, не жалея патронов, а когда те кончались, солдат подсоединял новый боезапас. Тварь же кричала и бесновалась, и тогда она нырнула под самолет, и Артем туда же. Пусть и с трудом, но Лена подхватила его телекинезом и прижала к днищу, а Артем начал стрелять кислотой, а затем переключился на пулемет. Кра-а! Израненная птица попыталась сожрать короля, терпя обстрел, но, когда Артем вновь сменил оружие на копье, монстр испугался. Однако вдруг пасть твари открылась и не смогла закрыться. Лена напряглась до предела и начала терять еж, а король отправил сразу 3 сгустка кислоты в пасть чудовища. Монстр начал кричать от невыносимой боли, но, вы убили противника и получаете 84 ёж. Артем уже собрался было перемещаться, но вдруг к нему подлетела небольшая шкатулка. Схватив ее, король переместился в салон. Он сразу кинул взгляд на Лену, а та была бледна и обливалась потом. Спасибо, вернув доспехи в медальон, парень подошел к девушке и погладил по голове. Она тяжело дышала, поэтому целовать ее было бы неразумно. Но вдруг она выхватила шкатулку и открыла. Очень уж было любопытно. А миг спустя достала зеленый кинжал интересной формы. Нефритовый кинжал. Ранг С. Описание отключено. При убийстве противника, рассеивание жизненной энергии составляет от 5% до 40%. При убийстве противника с одного удара рассеивание жизненной энергии составляет от 0% до 20%. Забираю, улыбнулась сереброволосая и миг спустя обхватила шею парня, целуя того, еще и кинула взгляд на ту миловидную певицу. Приведешь домой еще одну женщину, и она улетит в мертвое море. Артем лишь расхохотался. Когда Лена ревнует, она чертовски забавно выглядит. Ткнув парня пальцем в живот, девушка исчезла вместе со шкатулкой. Там еще монеты оставались в ней. Артем же рухнул на кресло и выдохнул. Он перенапрягся. Мужик, а что произошло? Птица сдохла, поинтересовался солдат. Да и всем остальным, перепуганным до чертиков людям, было важно это узнать. Конечно, умерла. Иначе откуда у Артема была бы шкатулка, которую получают от убийства чудовищ? Проворчала певица. Умерла. Поэтому летим дальше, подтвердил король и закрепил ремни безопасности. после чего перенес в руки планшет и продолжил заниматься королевством. Всех, кто пытался к нему подойти и заговорить, он игнорировал. Пару раз даже иллюзию создал, а потом ему надоело, и он призвал двух скелетов, дабы не подпускали к нему людей. Лишь после этого Артема оставили в покое, да и оставшийся полет прошел без проблем. Но после приземления парню не удалось избежать благодарности, и ему даже вручили визитку. «Вдруг у вас будет банкет или что-то вроде этого, и я бы исполнила песню», — предложила Наталья, которая популярная певица. «Я подумаю», — согласился тот, но мысленно отказал. Артем, конечно, не верил, что Лена выбросит ее в мертвое море, но даже так не собирался приглашать к себе посторонних, по крайней мере без веской на то причины. Да и внешне Наталья откровенно проигрывает Лене, да длинноногая, да грудь больше, причем существенно, да спортивная подтянутая фигурка и чарующие глаза. Артем мысленно себя одернул, дабы не давать Лене повода для ревности. «Буду надеяться на нашу скорую встречу», — чарующе улыбнулась Наталья и, виляя бедрами, поспешила спуститься с транспортного самолета. За ней побежал и невысокий толстячок, ее менеджер. Артем же вышел одним из последних. «Вот она, столица родины нашей», — пробормотал парень, стоя на взлетно-посадочной полосе. А вдали виднелся великий город, с множеством небоскребов. «Что ж, посмотрим, как изменилось ко мне отношение, и сможем ли мы сработаться». У Артема были большие планы, и то, как он будет действовать в дальнейшем, зависит от следующих 24 часов. Глава 5. Ферма. Недалеко от Колымска. Ах-ха-ха. Ох-ха-ха. Да прекратите вы уже. Выругался здоровяк по имени Жора. Женщины, вы монстра убиваете или насилуете его. Так тяжело же. Возмутилась высокая большегрудая блондинка в обтягивающем непромокаемом комбинезоне. А находились они в небольшом коровнике, полном сена и дохлых коров. Да-да, мы его тычем, а он все не дохнет. Добавила вторая блондинка с копьем в руках. Не пробовали колоть в жизненно важные органы, голову, шею, грудь к примеру. Выругался здоровяк. Хм, девушки переглянулись и посмотрели на здоровяка. Жор, ты гений. Девушки продолжили колоть измученного монстра, который выглядел как бык, но с шестью лапами и крокодильей пастью. У того был переломлен позвоночник, и тварь была парализована, поэтому являлась легкой добычей. Боже, простонал здоровяк. «Зачем я согласился взять вас с собой? Дурак, наверное», — захихикала одна из девушек. «Ой, убила. Ура!» Наконец-то, вздохнул тот и огляделся. «Тут еще должны быть монстры, но что-то они попрятались». Высокий мужчина был облачен в тяжелую военную броню, усиленную кожей и чешуей чудовищ. В руках он держал двуручный молот, а также у него было несколько усиливающих колец и кое-какие артефакты. «Главное, чтобы нас не съели», заявила блондинка Юля. «А меня, значит, можно?» Здоровяк указал на себя пальцем. «Ну, если тебя покусают, то вылечит. А мы девочки, нас нельзя кусать», с серьезным лицом заявила красивая блондинка. У мужчины же не нашлось, что ответить. Выдохнув, он вышел из коровника. Там уже стоял броневик, и суетились люди. «Похоже, уже все. Возвращаемся», приказал тот и развернулся к девушкам. А миг спустя с крыши коровника на него спрыгнула здоровенная розовая обезьяна. Повалив здоровяка, она впилась пальцами в его плечи и попыталась укусить жуткой пастью, что раскрывается более чем на 140 градусов. Благо, Жора успел вскинуть молот, и лишь он отделял лицо человека от пасти хищной твари. Раздались крик и мат, а миг спустя обезьяна застыла, из ее пасти полилась пена, и тварь упала с мужчины. А затем на нее налетели две блондинки, яростно закалывая копьями. «Кхе-кхе», прокашлялся Жора и пусть с трудом, но поднялся. «Ура, шкатулка», воскликнула одна из блондинок и подняла ту. «Правда, открывать, к сожалению, нельзя, лишь сдавать. Потом командир сам при них откроет. Спасибо вам, девчат, думал мне конец. Но как вы его, что произошло?» Спросил здоровяк, замечая, как к этому месту приближаются другие бойцы. «Я ему копье в жопу засунула. Прям в дырочку», заявила Марго. «А я пронзила яйца», добавила Юля, и люди, даже бегущие, остановились и сжали ноги. «Даже раненому Жоре стало плохо. А за спасение ты ведешь нас в ресторан, где мы тебя, конечно же, продинамим. Мож, хотя бы поцелуйчик?» С надеждой спросил тот. В щеку, так и быть, закивали блондинки, а тот обреченно вздохнул. «Москва, один из госпиталей, подземная парковка. Благодарю». Один из врачей принял книгу, и она обратилась энергией, которая сияющими шариками влетела в тело мужчины средних лет. Артем ничего не ответил, лишь устало вздохнул. Его с самого прилета таскают по разным местам этого гигантского города. Причем невероятно удивительного. Москва слишком огромна, чтобы качественно обеспечить безопасность жителей. Чего уж говорить, если в Колымске прямо в городе обнаружилась целая орда чудовищ. Имеется в виду, конечно же, промышленный район Колымска. Поэтому указом президента город Москва был разбит на охранные секторы. В каждом секторе имелось свое военное руководство, бойцы, убийцы, чудовища, госпитали. Вот по этим госпиталям и ездил Артем. Впрочем, не всегда лично. Все же книги навыков живут час. Поэтому порой он просто передавал книги, указанные в списке, и люди сами отвозили их. Но вернемся к секторам. Кто-то даже шутил про дистрикты, как в одном старом фильме. И да, здесь было нечто схожее, потому что каждый охранный сектор огораживался стеной. Где-то это были контейнеры, где-то земляной вал, а где-то строили железобетонные стены. Это позволило существенно облегчить охрану границ секторов, а также затруднить передвижение чудовищ. Все же эти стены обвешали камерами, установили стрелковые позиции, и любое чудовище, которое покажется у стен, будет тут же обнаружено, ну и, возможно, убито. Все подвалы жилых домов были облагорожены и приведены в подобающее состояние. Теперь это убежище на случай ЧС. Также ввели ответственных за дом. Это либо жилец дома, либо нанятый человек, который проверяет крышу, следит за подвалом, обходит жильцов и узнает, что да как. Если домовой находил проблему и не мог самостоятельно решить ее, он звонил в специальный колл-центр. В каждом секторе был свой колл-центр, но в случае перегруженности могли перевести на другой. По результату запроса могли приехать как коммунальщики, так и убийцы чудовищ. И пусть пока все работало, можно сказать, в тестовом режиме, но кривая статистики по смертности от лап чудовищ резко понеслась вниз, и подобную практику уже хотели вводить во всех городах страны. И это, уже не говоря о различных приложениях, которые оповещают людей о том, где обнаружен монстр. Также они позволяют людям самим зафиксировать монстра или вызвать убийц-чудовищ. Иными словами, Артем впечатлился Москвой. И пусть он так и не побывал в метро, но уверен, что там все под контролем. Но больше всего короля поразили так называемые логово чудовищ. Это различные места, где любят селиться различные монстры. Там установлены камеры, и они фиксируют появление чудовищ. А когда те обустроят свое логово, приходят убийцы-чудовищ и аккуратно убивают их. Помимо этого, формировались частные компании убийц-чудовищ. На них налагались строгие правила и отчетность, а также они были обязаны реагировать на вызовы. Но даже так, они плодились с огромной скоростью. Впрочем, это не удивительно, ведь в Москву стекается огромное количество людей. Люди ищут спасения в столице, оттого нерезиновая стремительно переполнялась. Благо, был выпущен указ, запрещающий чрезмерное повышение цен на съем жилья. Но в Москве много продуманных людей, поэтому хостелы и импровизированное жилье плодились с огромной скоростью, особенно домики из контейнеров, вплоть до заселения крыш. Это, конечно, создавало дополнительную нагрузку на канализацию и городские службы, но проблемы постепенно решались. К примеру, по всему городу ставились туалеты, даже во дворах. Собственно, создавались рабочие места, причем в огромных количествах и порой даже самые необычные. Чего только стоит гонятель голубей. Причем это весьма опасная работа, потому что под голубей мимикрируют некоторые чудовища. Вот гонятель их и гонит, а для тех, кто не улетел, у него есть хорошая шипастая дубина, а порой и копье. Все это, конечно, оказало огромную нагрузку на бюджет города, но некоторые расходы просто перевели на монеты. Зарплата в 2-3 монеты считалась вполне неплохой в эти времена. Правда, учитывая плавающий курс, зарплата будет индексироваться каждую неделю. Все же монеты дешевеют, так как их становится все больше и больше. «Куда теперь?» – спросил король у своего менеджера. Так Артем назвал сурового мужчину в деловом костюме. Он и решал все вопросы, связанные с парнем. «В отель, сейчас заканчивается рабочий день, и многие сами поедут к вам. Значит, расслабиться мне не дадут», – вздохнул тот. «Сами понимаете, вся страна работает в авральном режиме. Страна», — хмыкнул Артем, вспоминая, что творится в Колымске. «Как минимум столица», — поправился мужчина. Вскоре Артема привезли к одному весьма приличному отелю с собственным рестораном, где он и разместился. После того, как привел себя в порядок, приняв душ в компании Лены. Та тоже хотела душ. И да, она внимательно следила за ним. Конечно же, чтобы помочь в случае чего, а не из-за ревности и 38 попыток молодых врачих и солдаток пофлиртовать с Артемом. Впрочем, это обман. Конечно же, из-за ревности. «Нормально день прошел», — ответила Лена на вопрос короля. «Сейчас они спускались на лифте. Девушка вся красивая, а парень в рубашке да брюках. В общем, тоже красавец, особенно учитывая его характеристику живучесть. Чем она выше, тем сильнее организм человека, что положительно сказывается на внешности. Противник пока не появился, так что, думаю, мы успеем закончить с судном. Это хорошо». Король потянул руку к девушке и приобнял ее за талию. «А как охота? Тоже хорошо. Я бы даже сказала отлично. Мы нашли башню испытаний». Артем нахмурился и посмотрел на сереброволосую. «Это была маленькая башня и маленький осколок. Нам нужно было убить сотню жабоподобных гуманоидов, что мы с легкостью и сделали», — объяснила она и ущипнула короля за руку из-за его мыслей. «Мы не рисковали. Док уже проходил такие испытания, да и Кайла многое рассказала. Ладно. Как вернусь, поговорим об этом. Награда хоть хорошая, средняя, испытания лишь малые. Дали всего 500 монет, если не считать жаб, ну и медальон с ранга». Девушка посмотрела вниз на серебряный медальон в виде капли. Он давал плюс 8 к мудрости и не очень полезный навык прыжок. Жабы-гуманоиды, звери. Жаль, если бы жабы были гуманоидами, то за них давалось бы вдвое меньше еж, но также вдвое больше монет. Но... Как итог, за этот день было получено почти 5000 монет, но это с учетом торговли и шкатулки Артема. Вскоре король с королевой, на чьих головах красовались короны, посетили ресторан, весьма немалый и роскошный. Он располагался на 6-м этаже отеля и имел отличный вид из окна. Уважаемый и уважаемая, человек, встречающий парочку, был удивлен, что Артем не один. Ему готовили столик на двоих, и вторым была явно не Лена. «Прошу за мной», — с улыбкой он повел людей к столу, который уже был забронирован, и отнюдь не для Артема. Но бедолаге придется смириться с потерей столика, все же тут рыбка покрупнее. Парочку привели к столику у окна. Его наполовину окружал удобный диван в виде полумесяца, а также три кресла. Для двух человек многовато, но других мест не было, и было видно, как Лене все нравится. Очень необычно, красиво, а вид из окна. Огромные и красивые высотки, а также закат. Девушка невольно прижалась к своему королю, любуясь видом, а тот осуществил заказ, набрав кучу всего да побольше. Причем настолько много, что пришлось звать подмогу в виде Кристины. Та уже привыкла к ресторанам, поэтому такого восторга, как у Лены, у девушки не было. А еще, миру, удивился парень, предложению Кристины. Ага, она так засмотрелась в экран, будто влюбилась. Хаем, хорошо. Согласился король и посмотрел на сребровласую королеву. «Пусть лучше на нее пялится и фантазируют, чем на меня», — кивнула та. «Чудненько», — улыбнулась Кристина и к шоку людей исчезла. Король с Леной привлекли уйму внимания. Все же не каждый день видишь остроухую девушку неземной красоты. Но, когда появилась высокая четырехрукая девушка, с кожей цвета меди, золотыми глазами и такого же цвета шикарными волосами, что доставали до колен, у людей открылись рты и не спешили закрываться. Мира была облачена в белое вечернее платье, которое ей одолжила Кристина. Оно было без рукавов и с открытой спиной. Оттого четыре руки совершенно не мешали девушке племени Норф. Арт для тех, кто забыл Миру. Я, прости, Лен, смутилась та, а Лена довольно заулыбалась, потому что про нее сразу же забыли. Садись давай, указала та рукой, и Мира присела слева от короля. Лена сидела справа. Кристина же решила оставить их и, вернувшись в королевство, заняться более полезным делом. «Спасибо. И как здесь красиво. А эти здания, они ведь настоящие?» Она указала на небоскребы. «Там живут правители этой страны?» «Нет, но богатеев там немало. Правда, не знаю, как они защищают эти высотки. Думаю, летающие монстры представляют немалую угрозу для таких зданий», — ответил король и призадумался. «Они не долетают. На зданиях расположены зенитки, плюс снайперы». К столику подошел средних лет мужчина, а с ним был менеджер короля. «Прошу прощения, что вмешался в ваш разговор. Изначально планировалось, что мы поговорим наедине, но если я вам мешаю, то готов подождать. Присаживайтесь», — предложил король и указал на кресло. «Благодарю и позвольте представиться. Ларионов Роман Федорович, меня назначили мешать вам ужинать», — заулыбался тот и присел. «Лена, моя королева, Эмира, мой личный секретарь, помощник и наложница. Я думаю, узнай об этом, вам бы половина мира обзавидовалась столь прекрасная королева и такая. Он внимательно прошелся по фигурке Миры. Необычная и чарующая помощница. Еще успеют, хмыкнул король Ли, сделав селфи со своими красавицами, тут же опубликовал. Комментарии не заставили себя ждать, но Артем пока не смотрел на них. Это да, но не буду терзать вас, вот список того, что нужно. К утру вы получите свои монеты за, так сказать, оказание услуг. Парень кивнул и принял лист бумаги, ну и начал переносить книги, а менеджер начал их куда-то уносить. Также мне поручено обсудить с вами Африку. Что конкретно вас интересует? Ваши планы. Сейчас все только начинают договариваться, и, если ваши действия навредят этому процессу, пострадает весь мир. Я бы хотел уничтожить пришельцев, потому что это выгодно, и проникнуть на ту сторону. В этом и проблема, пояснил мужчина. Во-первых, врата миров – удовольствие дорогое, и на их поддержание уходит уйма монет. Если вы убьете пришельцев и оставите врата, они закроются и, вероятно, разрушатся. А, во-вторых, по нашим сведениям, противник в среднем 20 уровня. Камерунцы уже все зубы обломали об них. У вас много сведений, как я погляжу, подметил король. Врата миров у нас имеются, о чем вы знаете. А остальным поделилось правительство Камеруна, вплоть до координат базы противника. Понятно. И что вы от меня хотите? Не трогать никого и просто скрытно пробраться на ту сторону, а вы сможете? Удивился тот. Смогу. Понял. Но нет, улыбнулся Роман. А предложить я хочу вот что. Вы совместно с передовым отрядом сильнейших системщиков США и Европы вместе нападете на лагерь противника и захватите его, тем самым зафиксировав и право России на врата. А дальше творите, что хотите. В том мире вам никто ничего не сможет запретить. И не бойтесь, что они попробуют перетянуть меня к себе. Судя по вашим заявлениям и ролику, вас невозможно перетянуть на чью-либо сторону, потому как вы уже на своей стороне. Артем призадумался и все же согласился. А пока они говорили, Лена перенесла еще несколько партий книг. Количество врагов неизвестно, но их не меньше 200. Может, больше. Однако учитывая, что у них есть врата, противник, вероятно, сможет вызвать подмогу. Поэтому удар должен быть стремительным и смертоносным. На текущий 2020 год у стран НАТО в Африке имелось под полсотни баз, но это лишь официальных. Часть из них была законсервирована, а персонал либо полностью, либо частично выведен. Другие находились в процессе консервации. В Камеруне находилась действующая база США. В отличие от европейских союзников, американцы не выводили свои войска и, даже наоборот, нарастили присутствие, но взамен на благо от местных правительств, в основном, в виде монет. При этом американские войска не участвовали в защите городов, лишь занимались патрулем да охраной своих же баз. Но сейчас это не важно, по крайней мере для Артема. Сбор же будет происходить на американской базе в Камеруне, оттуда отряд двинется в столицу страны, которая фактически находится в осаде. Вокруг города сплошные леса, полные чудовищ, поэтому дела там идут неважно. Зато монеты и шкатулки добываются в немалых количествах. Суть я понял. Хорошо, глядишь, и навыками смогу обменяться. Насчет этого, виновато заулыбался Роман. Правительство очень просит вас не обмениваться навыками ранга и выше. И почему я должен ущемлять себя и лишаться прибыли? Артем приподнял бровь, смотря на мужчину. А тот не заставил короля долго ждать. Дело в том, что как США, так и страны ЕС наотрез отказались предоставить нам доступ к своим монументам. Впрочем, как и всему остальному миру, в то же время они всячески пытаются получить навыки, которые есть только в наших монументах. Опять человечество стреляет себе в колено, простонал король. Так и есть, но с волками живи, по волчьи вой, пожал тот плечами. Взамен, мы допустим вас ко всем трем монументам. Правда, с рядом условий распространения. Что ж, на таких условиях я согласен, король пожал мужчине руку, и они обсудили оставшиеся дела, после чего тот ушел, а официант принес кучу вкуснейшей еды. Даже девушкам понравилось, потому что было много мяса монстров. Когда все наелись, Артем повел их на танцпол, и пусть Лену бесили мысли людей, но она согласилась. «Просто сосредоточься на мне», — улыбался король, держа свою красавицу за талию. «Не могу. Когда мысли направлены на меня, они очень, Тем, девушка мгновенно раскраснелась, особенно ушки, Т-т-т, так нечестно. Буду думать лишь о тебе, улыбался парень, обожающий смотреть на смущенную Лену. Правда, за это поплатился оттоптанной ногой. Но вскоре девушка расслабилась и отдалась танцам, музыке и любимому мужчине. Правда, надолго ее не хватило. Все же полный живот. А вот мир, очутившись на танцполе этого дорогого ресторана, она почувствовала себя настоящей королевой. Все взгляды были направлены лишь на нее. Зависть, восхищение, восторг, похоть. Для нее, обычной девушки из далеко не самого развитого племени Норф, это было, словно сбылись детские мечты. Мира была полукровкой и всегда фантазировала о феодах, цивилизованном обществе, красивых нарядах. И теперь она здесь. Причем в таком месте, которое не снилось даже королям Межмирья. Но вдруг, кто пустил мерзкого ксеноса в это заведение? Хотя питомец ничего, я бы сказал ебабая, раздался голос, и Артем, отпустив девушку, оказался перед крепким парнем с кривой ухмылкой. Его кожа была цвета серебра из-за примененного навыка, явно защитного типа. Вот только заряженный удар 10 уровня и кулак Артема оказались куда сильнее, поэтому от ударов челюсть парня, стоящего у танцпола, попросту отбросила. Во все стороны полетели зубы, а когда тело рухнуло, потекла еще и кровь. «Оскорбляя женщину короля, ты оскорбляешь и его самого», произнес Артем, глядя на кряхтящего и пытающегося подняться человека. «Мразь, сука! Ах, мля, как же больно!» Стонал тот и все же смог принять вертикальное положение, но лишь сидя. «Ты покойник, урод! Тогда, может, мне тебя сразу убить? Заодно монетки получу», поинтересовался Артем, обращаясь к человеком-драконом, после чего взмахнул рукой, и рядом появились скелеты воины, а в руке короля копье. «Нет, не надо, я пошутил», перепуганный парень пополз назад. «Тогда проваливай». «Да-да, ухожу». На четвереньках, а потом и поднявшись на ноги, грубиян побежал прочь. Артем же, подойдя к Мире, которая выглядела смущенной, поцеловал. Девушка едва не растаяла от переполняемых ее эмоций, но и танцевать ей тоже хотелось. Поэтому король просто обнял ее за талию и закружил в танце. Однако в Лене проснулась ревность, так что вскоре она сменила четырехрукую. Так и чередовались, в течение целого часа, после чего вернулись за стол и продолжили свой шикарный ужин. Правда, работу никто не отменял, и приходилось для менеджера переносить книги, но вдвоем с Леной они делали это быстро. Однако были перерывы с этим делом, так как люди, желающие получить навык, ожидали в холле отеля, но приезжали они партиями. Поэтому бывало, что внизу никого не было. Так, собственно, и прошел остаток дня. Король со своими женщинами переместился в свой номер, где на большой, шикарной кровати овладел двумя изнывающими от жажды красавицами. Мысли Миры, можно сказать, заразили Лену, поэтому пришлось и ей в этом участвовать. Правда, учитывая физиологию четырехрукой, надолго ее не хватило, да и Лена выдохлась быстро. Зато Кристина, которая набросилась на Артема, когда тот с женщинами вернулся во дворец, выпила из него все соки. Артем опасался ночевать в отеле. В мире, где существует множество навыков, могут убить так, что и не заметишь. Впрочем, он зря переживал, потому как его безопасность обеспечили на высшем уровне. Ну а утром, деньги, аэропорт, самолет, дальний перелет. Перелет занял на удивление не так уж и много времени. Все же летел он на боевом сверхзвуковом самолете и, пока летел, занимался королевством. Поймал несколько осколков, изучил все доступные улучшения королевства и прошелся взглядом по информации о своих жителях. Кто они, какие имеют навыки, уровни и характеристики. Король может видеть все это. И вот, когда поступил сигнал, что «все, прилетели», король попросту перенесся в королевство, а секунд через 10 вернулся. Вот только теперь он был на огромной высоте, а снизу облака и бескрайние леса Камеруна, полные чудовищ. 27 миллионов человек населения, а также пришельцы. Осталось как-то приземлиться. Глава 6. Это было предсказуемо, простонал Артем, глядя на дырявый парашют. Над лесами Камеруна летает столько крылатых чудовищ, что, казалось, здесь уже нет места для людей и авиации. Первого монстра Артем встретил над облаками. Это было плоское существо, напоминающее ската. Оно парило над облаками и порой ныряло в них. Монстр не показался опасным, так как проигнорировал падающего человека. Но вот самолет может в него врезаться, если будет пролетать через облако. Вторым монстром, точнее, вторым и третьим, были две рептилии с крыльями, у каждой по 4 крыла. И нет, это не драконы-мутанты, скорее, помесь стрекозы и варана. Монстры дрались друг с другом, но, увидев Артема, помирились и решили сожрать его. Однако, получив решительный отпор, разлетелись, кто куда. А вот ниже количество чудовищ выросло многократно, и стоило Артему раскрыть парашют, как уже через пару минут он был поврежден. На удивление парня, самыми мерзкими оказались маленькие птички размером с кулак. Их было много, и у птичек оказался крайне скверный характер, поэтому они старались уничтожить все, что видели. Лишь после того, как молодой король убил 18 птиц, те все же решили отстать от него, а земля и лес уже были близко. Мда, король исчез и появился над болотом своего королевства, а миг спустя плюхнулся в воду. Парашют накрыл часть болота и короля. Это заставило его потрудиться для того, чтобы освободиться и выбраться на берег. «Если собрать сильных магов ветра, можно будет получить немало монет», — задумался король, размышляя над охотой в джунглях. «Но там проще спалить все, чем искать чудовищ». Вскоре король в броне королевского грифона и с расправленными крыльями оказался над джунглями. И пусть имелось острое желание поохотиться, но Артем решил повременить с этим. Но пометку себе сделал, что, как появится новая арка, нужно будет посетить джунгли. Монстры не любят громкие звуки, поэтому можно легко устроить отличную приманку и перебить всех, кто сбежится на звук. Обращаться в дракона король не стал, так как поддержка драконьей формы расходует силы, точнее, расходует куда больше энергии, чем крылья грифона. Вместо этого, парень просто полетел в сторону военной базы США. Где она находится, король знал, так как видел ее с высоты полета. Собственно, он едва ли не всю страну успел просмотреть, пока падал с небес. Город Дуала, рядом с которым стоит база США, находится на западе страны у моря и является весьма большим городом с населением свыше 5 миллионов человек. Точнее, официальное население самого города лишь 1,5 миллиона. Но учитывая, что город поглотил все ближайшие поселения, оно выросло до таких вот огромных размеров. При этом данный город – настоящий город контрастов. Уже подлетая к нему, Артем мог наблюдать, как среди трущоб может стоять шикарный особняк, или даже отель для белых туристов и бизнесменов. Все дело в том, что в Камеруне есть нефть, оттого разрыв между богатыми и бедными колоссальный. Плюс здесь развивается туризм, точнее, развивался. В нынешнее время о туризме можно уже позабыть, зато остается нефть, которая занимает половину экспорта страны. Ну и какао. Это второй после нефти товар Камеруна. Артем успел почитать в интернете про эту страну, поэтому был более-менее осведомлен о том, что его здесь ждет. А так как времени до встречи с американцами на их базе было предостаточно, король решил посмотреть город. Учитывая численность населения, условия жизни и джунгли, жить в этих местах было очень тяжело и опасно. С другой стороны, пролетая над городом, Артему стало ясно, что у монстров нет и шанса на то, чтобы сделать логово там или как-то спрятаться в городе. Здесь была такая плотность населения, что многие дома были построены практически впритык. Людей тьма, а вот машин очень мало. Что, впрочем, неудивительно, ведь заасфальтированы были в основном главные трассы. Все остальное – грунтовка. Поэтому местные предпочитают двухколесный транспорт. Стоит упомянуть и про огромное количество вывесок на английском и французских языках. Здесь они являются наиболее распространенными языками. Вот что нефть животворящая делает, пробормотал король, паря над одной из улиц. На него показывали пальцами, кто-то снимал на смартфон. Вдоль обочины грунтовой дороги стояли бесконечные зонтики, под которыми располагались различные торговцы, менялы, ремесленники и всевозможные дельцы. Картинка из интернета. Мне аж плохо стало. Хм. Артем приземлился, отчего привлек немало внимания. Собственно, грохота он произвел также немало. Все же доспехи грифона весьма массивны. Люди осторожно разошлись, а король подошел к торговцу, у которого в ящиках лежали дыни. На вид хорошие, а аромат стоял такой, что парень почувствовал его даже в небе. «Дыни сладкие?» – спросил он у продавца. Им был чернокожий мужчина в майке, шортах и сандалиях. На лице был шрам, причем достаточно свежий. «Не сладкие дыни мы не собираем, они не стоят наших жизней», – уверенно ответил тот. «Желаете попробовать? Давай». Артем развеял броню, но рядом с ним тут же появилась Лена в своей броне боевой костюм Клако. Оно подобно комбинезону элегантно обтягивало фигурку королевы, а лицо скрывала маска. «Решила прикрыть меня?» – спросил парень, на что девушка кивнула и поднялась в воздух, а из ее груди вырвался голубой шарик, коим был дух ветра. Висп. Прошу, мужчина уже порезал дыню, и Артем попробовал кусок, а второй улетел в небо, и его съела Лена. Хаем. Неплохо, очень неплохо, закивал король. И почем, указано на ценнике, кивнул тот в сторону. Там и правда был ценник, но предполагаю, вас интересует цена в монетах, а не франках. Монета ящик, дороговато, однако, не я устанавливаю курс монет, можете расплатиться франками. Обменные пункты повсюду, тот развел руки в стороны, а Артем призадумался. Хорошо, беру все, что есть. Король прошелся взглядом по торговой точке и насчитал 12 деревянных ящиков, в каждом от 4 до 5 дынь, в зависимости от размера. «Даже так, я доставкой не занимаюсь», — ответил продавец, не скрывая своего удивления. «Нет нужды», — Артем кинул продавцу монету, номиналом в 12 единиц, и, положив ладонь на ящик, перенес его на склад королевства. Лена также исчезла, дабы распорядиться людьми, чтобы те освободили коробки и готовились к приему другого товара. «Интересные у вас навыки». «Так и есть. И мне этого мало. Может, здесь есть фруктовый склад?» Артем заозирался, но из-за толп людей, мало что мог разглядеть. «Это все, что я с братьями добыл на нашей бывшей ферме. Склады, может, и есть. Но за товар не ручаюсь». Продавец с интересом осматривал парня перед собой. Высокий шатен, имелся рельеф тела, одет по-легкому, виднелись кольца и прочие артефакты, на вид дорогущие. Однако это не вызывало у людей алчность, скорее наоборот. Такое может носить лишь сильный системщик. Это там, в далекой России, еще поддерживался привычный образ жизни. А здесь, в Камеруне, правила сила, и правительству приходилось как-то договариваться с этой силой. Если точнее, то закрывать глаза на их бесчинство. Впрочем, они хоть как-то поддерживали порядок и защищали город от чудовищ. По крайней мере свои территории. Может, это поможет твоей памяти вспомнить что-нибудь интересное для меня? Артем перенес в руку книгу целитель и кинул мужчине. Тот сперва удивился, а потом еще больше удивился, да так, что глаза на лоб полезли. Король Артем, торговец навыками, осознал чернокожий, что теперь уже Артема удивило. Не ожидал он, что о нем уже знают даже в далеком Камеруне. Миг спустя книга исчезла. Мужчина выучил навык, а значит, у него с собой было 100 монет. Весьма небедный торговец. Что вас интересует? Фруктов на 1500 человек. Что-нибудь интересное. К примеру, навыки и артефакты. Артем сразу обозначил свои хотелки, чтобы сэкономить время. Обойти город с населением в 5 миллионов человек он никак не сможет. Да и смысла не видел. Монте! Крикнул мужчина, и из толпы зевак вырвался худой однорукий парень. Его тело было изуродовано множеством шрамов и частично отсутствовало левое ухо. Левая рука же откушена по локоть, и видны следы зубов. «Приведи важного господина к почтенному Элбину». «Да, отец», — закивал парень. «Почтенный Элбин правит этим районом города. Если вы не хотите терять лишнее время, то это к нему. Он может помочь вам все организовать, либо сведет с кем-то, кто выше. Меня устраивает». Согласился король и повернулся к парню. «Веди». «Да». Тот кинулся к мопеду с ремешком на руле и закрепил его на откушенной руке. Артем тем временем вернул все ящики. Конечно же, пустые. «Присаживайтесь, господин». Присаживаться король не стал, вместо этого облачился в доспехи, с помощью навыка быстрой экипировки, и, расправив крылья, взлетел.